Матерь Агни-йоги. Общение нелегко достижимо при дисгармонии того, что вокруг. Но когда любим, то ничто не мешает думать и устремляться к любимому существу, ибо все сердце наполнено этой любовью. Следовательно, и дисгармоничное окружение не преграда, если сердце пылает этим чувством.